красными ягодицами, слегка красноватой шеей, гибкой, но в то же время крепкой и сильной. В этом изящном, красивом теле чувствовалась скорее внутренняя, чем внешняя сила. «Боже, до чего ты красив!» — выдохнула она. «До чего чистый, прекрасен! Иди, иди ко мне!» И она протянула к нему руки. Ему было стыдно поворачиваться к ней из-за своей беззастенчиво восставшей наготы. Он подобрал с пола рубашку и, прикрываясь ею, повернулся и направился к Конни. «Нет-нет», — проговорила она, все еще протягивая к нему свои красивые тонкие руки, за которыми свисали колокольцы ее грудей. «Я хочу видеть тебя».